простились по-королевски. Даже самые большие скептики не смогли бы ни к чему придраться. В самолете рядом с Бабаджаном сидел старый заслуженный большевик, знавший Ленина еще в бытность его в Швейцарии. Один из самых известных теоретиков марксизма. Звали его Жаров Лазаровский. Жаров должен был занять пост генерального консула в Вашингтоне. Истинный интеллектуал, он даже в самолете не переставал читать Энгельса. Внешний мир не проникал в его сознание. Эти двое русских были взяты на борт самолета по просьбе правительства СССР, пожелавшего воспользоваться удобной оказией и послать своих представителей прямым рейсом в Вашингтон. Бабаджан не любил самолетов и весь взмок от переживаний. Он то и дело вытирал блестящую лысину и нервно поглядывал в иллюминатор. В седле как-то надежней, да и пониже на седле-то. Ему налили виски, что явно уменьшило страхи и переживания старого кавалериста. Кент Сидней только теперь по-настоящему поздоровался с экипажем Потина. До этого он был занят тщательной проверкой вещей летчиков, подарков и самого самолета. После короткого разговора с Риком, услыхав страшную правду о прахе Боба Фултона, вновь приказал как следует проверить все. Радость встречи со своим родным фараоном из Вендаура была огромной. Особенно после того, как узнали, что именно Кент расшифровал информацию в их письмах. «Благодаря тебе мы получили этот самолет», — спросил Рик. «Скорее, благодаря твоему тестю», — ответил Сидней. «Без него у меня бы ничего не получилось за такой короткий срок». Он подключил генерала Арнольда. «А за то, что русские в конце концов согласились на наш прилет, вы, господа, должны благодарить генерала МакАртура, его ультимативное вмешательство». Рик присвистнул. «Ничего себе! Так сопротивляться и все же отпустить нас? Вам не кажется это уж очень странным?» Летчики согласились с тем, что здесь нет логики, и действительно все это может показаться странным, но их успокаивало присутствие в самолете двух высокопоставленных русских. «Они бы не сделали такую глупость», — буркнул Стан. «Хотя черт их знает». Сидней заявил, что самолет проверен достаточно надежно. «Даже урна с прахом», — добавил он. «Но это не прах Боба», — взволнованно сказал Рик. «Прах Боба со мной», — и он показал на сумку. «А что там в урне, которую так чествовали на аэродроме, один Бог знает». «Я все проверил», — ответил Сидней. «Не такой уж я дурак, чтобы поверить в их траур по Бобу. А я в то, что они нас так легко отпустили», — вмешался Рик. «Но раз ты все хорошо проверил, то окей». Летя на небольшой высоте, они пересекли границу моря и суши. Внизу все еще были территориальные воды СССР. Рик выглянул в иллюминатор. Они все еще летели на небольшой высоте. Видно, дожидаясь, что облачность немного рассеется. «Около 2000 метров, может, немного больше», — автоматически отметил он, все время не переставая думать об их внезапном неожиданном отлете. Зачем нужно было создавать эту легенду о японском плене, отпуская при этом главных свидетелей всей правды? Ведь мы сможем быстро опровергнуть их ложь. Они должны заставить нас замолчать. Он